А вы не били крючев лед, ступени не рубили. Вы думали, что так сойдет? Страховку позабыли, и горы не пропустят вас. Вас слишком много форса. И как жандарм стоит жандарм на гребне контрафорса. И как жандарм стоит жандарм на гребне контрафорса. А нам на крюче 2 часа и целый день работы. Ведь мы не верим в чудеса, мы верим в силу пота. И горы пропускают нас, бросают там, где круче. А ты, приятель, не скули, быть может, это к лучшему. А ты, приятель, не скули, быть может, это к лучшему. Всю ночь подход, потом налет, потом по кулуару. Выходишь ты под скальный взлет и 300 метров вправо, потом по средним скалам вверх. И там глазночек морсу смеется дружеский жандарм на гребне контрафорса. Смеется дружеский жандарм на гребне контрафорса. А вы не берели крючи флёп, ступени не рубили. Вы думали, что так сойдет, страховку позабыли. И горы не пропустят вас, вас слишком много форса. И как жандарм стоит жандарм на гребне контрафорса. И как жандарм стоит жандарм на гребне контрафорса.